скрыт вдвойне. Овощной напиток. Газированный. Наконец выдавил он. Златарь несколько раз моргнул, словно никогда не слышал ни о чем подобном. Потом пожал плечами и переместился вглубь бара. На стене за кассовым аппаратом висела потрепанная бархатная занавеска. Златарь резким движением сдвинул ее в сторону, и Анвин увидел, что за ней располагается маленькая кухонька. Там из радио доносилась мелодия, показавшаяся ему знакомой, медленная тема, исполняемая валторнами. А ее чуть перекрывал негромкий голос певицы, улетающий ввысь вместе со звуками аккомпанемента. Он был уверен в том, что где-то уже слышал эту мелодию и почти вспомнил, где именно. Но тут Златарь задернул за собой занавеску. Анвин повернулся на своем табурете. Глядя в зеркало, он заметил двух мужчин, сидевших у стола позади него. Один из них, возбужденно похлопав себя по шляпе, сказал: «Мне знакома эта история». Второй наклонился к нему, чтобы лучше слышать, хотя его собеседник, собиравшийся рассказать некую историю, говорил настолько громко, что было слышно всем присутствующим. «Я тут на медне виделся с Боунсом Килли», — сообщил он. «И мы просто о делах говорили, понимаешь?» А потом он вдруг заговорил об этом деле. «Вот я и говорю ему: ты что, хочешь обсудить это дело? Потому что если хочешь поговорить об этом деле, тогда нам не стоит говорить о делах, потому что есть дела, есть это дело». Другой, понимающе усмехнулся. «Ну вот я его и спрашиваю: ты в каком нынче деле участвуешь, Боунс, если тебе вдруг захотелось поговорить об этом деле? Ха-ха». А Боунс смотрит так серьезно, вроде как даже брови нахмурил, вот так, ха. И смотрит на меня, прищуривается и отвечает таким низким голосом: «Я участвую в кровавом деле». Второй никак на это не прореагировал. «Ну, я и говорю ему». Тут рассказчик еще больше повысил голос, видимо, заканчивая свою историю. «Я говорю: в кровавом деле? В кровавом? Боунс, да других дел и нету, только кровавые дела и есть». Оба мужчины в унисон рассмеялись, хлопая ладонями по своим шляпам, а свеча на столе заморгала и чуть не погасла. И от этого их тени заплясали на неровной каменной стене. Пока продолжалось это повествование, двое у бильярдного стола закончили игру и отложили свои кии. Одинаковые лица, губы бледно-серые, глаза ярко-зеленые. Анвин подумал, не братья ли это Рук, Джаспер и Исайя, двойняшки-убийцы, что помогали Еноху Хоффману в похищении старейшего убитого человека, а также в бесчисленных других преступлениях, все те годы, что тот царствовал в уголовном мире. «Самое худшее, что может произойти», — частенько отмечал Сайвард. «И еще одно самое худшее». А эти двое уже приближались, шли плечом к плечу, с каждым шагом склоняясь друг к другу все ближе. Поговаривали, что братья Рук родились сросшимися, как сиамские близнецы. Но впоследствии их разделили. После этой операции у них остались изуродованные ноги, левая у Джаспера и правая у Исайи. И каждый теперь носил разные размеры обуви. Размер поменьше был у ноги, претерпевшей хирургическое вмешательство. Это был единственный признак, по которому их можно отличить друг от друга. Близнецы остановились перед столом, закрыв от Анвина тех, кто там сидел. Он чувствовал жар, исходивший от этих двоих, и даже сушивший ему шею. Такое ощущение, что они только что вылезли из раскаленной бойлерной. «Мой брат», — произнес один из них вполне ровным тоном, — «просил посоветовать вам немедленно убираться подальше и побыстрее. А поскольку я всегда прислушиваюсь к советам брата, я и говорю вам: валите отсюда. «Ага. А кто это нас об этом просит?» — спросил тот, что рассказывал историю. «Вообще-то, если по правде», — пояснил другой близнец, голосом похожим на голос брата, но тоном пониже. «То мой брат не просит. Он вам настоятельно советует». «Да я знать не знаю вашего брата», — сказал тот, что рассказывал историю. «Так что не думаю, что приму его совет». В наступившей за этим тишине Анвину показалось, что даже мертвые в своих могилах, что располагались сразу за стеной, на которой висело зеркало, ждут, что произойдет дальше. Один из близнецов смочил слюной кончики большого и указательного пальцев и наклонился над столом, сжал пальцами пламя свечи, и она, зашипев, погасла. Из сгустившегося мрака донесся приглушенный вопль, а двое мужчин уже шли к выходу. Тот, что рассказывал историю, висел между ними, и его ноги безжизненно болтались в нескольких дюймах от земли. Выйдя за порог, они уложили его лицом прямо в лужу, натекшую из дренажной канавы. Он лежал бесформенной массой посреди плавающих окурков, даже и не пытаясь подняться. Братья вернулись к бильярдному столу. Один начал натирать мелом свой кий, второй же, проанализировав положение шаров на столе, забил в лузу один шар, затем еще один. Тот, что остался сидеть за столом, моргал, видимо, еще не приспособившись к царящему внутри полумраку. Потом надел шляпу и вышел из пивнушки. Минутку поколебавшись и оглянувшись назад, он поднял своего приятеля из лужи и потащил его вверх по ступеням. Из-за занавеса появился Златари, бормоча что-то, и пошел притворить дверь. Вернувшись назад за стойку, он откупорил бутылку, прихваченную из кухни, и подвинул ее в сторону Анвина. Те двое, что гоняли шары, закончив свою игру, теперь усаживались за ближайший к бильярдный столик. Один из них кивнул Златари, и тот, подняв руку, сказал: «Да-да, Джаспер, одну минуточку». Прошло 8 лет с тех пор, как имена Джаспера и Исаии Руков впервые появились в рапортах Сайворта. Как и Хоффман, эти близнецы ушли в подполье сразу после событий, связанных с делом человека, укравшего 12 ноября. Подчас Анвина вдруг посещала надежда увидеть их возвращение, однако лишь виртуальное на бумаге, а вовсе не облеченное в плоть и кровь. «Ну?» — обратился к нему Златари. «Вам нынче здорово повезло. Мы как раз собирались сыграть в покер, и нам нужен четвертый». Анвин, протестующе подняв руку, выразил свое несогласие. «Спасибо, нет. Я плохо играю в карты». Исайя прошептал что-то на ухо Джасперу. Он, если верить рапортам Сайворта, всегда выступал в качестве советчика, тогда как Джаспер обычно был выразителем его мыслей. Вот и на этот раз он обратился к Анвину. «Мой брат посоветовал мне предложить вам присоединиться к нам». Анвин прекрасно понимал, что выбора у него нет. Он забрал свою бутылку и, проследовав за Златари к столу, сел справа от могильщика. Братья Рук глядели на него, не мигая. Их вытянутые физиономии, словно слепленные из пятнистой глины, вполне могли показаться безнадежными масками, если бы не бегающие зеленые глазки, алчно взирающие на все вокруг. Они как бы вбирали свет и безвозвратно поглощали его. Златари раздал карты, а Анвин счел нужным заметить: «Боюсь, у меня с собой мало денег». «Мне от денег никакого проку не будет», — сказал Исайя, а Джаспер пояснил. «Чтобы было понятно, мой брат вовсе не имел в виду, что мы будем играть на просто так, как это выражение обычно интерпретируется. Он лишь хотел сказать, что мы не играем на деньги, То есть ваши деньги за этим столом не имеют никакого значения. Златари присвистнул и покачал.